Когда-то дал себе слово расстаться с ней, но не так-то легко было это сделать. Она и знать ничего не хотела. «А разве я тебе хоть чем-то мешаю?» — спросила она с простодушным удивлением после моей благородной тирады. «Нет, совсем наоборот. И я легко чмокнул ее, не знаю за что, за бескорыстие, за легкость, за то, что довольствуется малым. Боже мой! Разве я мог кому-то дать много?» Эта раздвоенность поначалу мешала. И я решил свое бытие упростить, сделать его плоским, простым и однозначным, невзирая ни на что. Но скоро стало понятно, что она, то есть моя Буся, может наложить на себя руки. И эта трезвая мысль вынудила меня оставить все по-прежнему. Тем более, что она не ревновала меня к жене, ни о каких подробностях меня не расспрашивала и жила только моим детским прошлым и историей наших отношений. Все должно было окончиться само собой, но кто знал, что это самое все затянется на всю ее жизнь. Мои попытки осуществить перемены стоит описать. Как не тускнеющее от времени грустное и сумрачное предание. Сначала я перестал к ней заходить, как бы из-за цепи несовпадений наших свободных дней, а потом, потому что решил все навсегда прекратить, вроде заболел. Связь ведь была односторонняя. Разыскивать меня, звонить мне домой она никогда не смела. Прошло время, месяц, два, три, но однажды мне стало казаться, что вот уже несколько недель по улицам кто-то ходит за мной. Почти след в след, близко. Странное чувство, от которого избавляются, нахмурив ни с того ни с сего посреди безоблачного дня лоб, передернув плечами, хотя никакой внезапный сквозняк не холодит спину. Нет, это была не кажимость, а что-то другое, смутное, но мешающее, как заусеница, но во мне, внутри меня. Пока не заденешь, ничего не чувствуешь. Но вот я стал чему-то внимать спиной, тем местом, где сходятся лопатки, словно в меня кидали легкие маленькие валенки, самого крошечного размера, и еще почуял эфемерный ожог чуть выше, где шея становится затылком, там, где он начинается. Испытывал внезапную остроту, словно мне только что опасной бритвой решительно поправили стрижку. Сначала я это списывал на угрызение совести, но легко оправдывал себя женитьбой, в сущности, только лишь из-за беременности, и новым раскладом своей жизни, новым равновесием, где Бусе места не оставалось. Да-да, именно из-за равновесия, с таким трудом обретаемого мной. Но из-за того, что мне только помнилось, из-за мифического взгляда несчастной Буси, каким-то образом выследившей меня, менять траекторию и прятаться в кафешках, рюмочных и магазинах мне совсем не хотелось. Но все-таки однажды я ее увидал, как промельк. Меня поразило, что я увидел и признал ее как стремительную схему, как скверный конспект моей прошлой Любы, заострившуюся, резкую, подурневшую. И я не попал в свой прежний оптический фокус, и мои сухие глаза заслезились. Сначала в большой зеркальной витрине с мутным боковым зрением, как быструю карикатуру, на самой периферии стекла, в том, что я признал именно ее по световому промельку, по туманному кивку ничейного отражения откуда-то изнутри моей совести, было нечто от глумления. Я ведь совсем не хотел ее видеть. Она словно мутировала в эту случайность из себя прежней, меняя проекцию моего детского прошлого, причастного ей. А потом, когда в большом магазине одежды синтетика, чудная новина тех лет, куда я однажды нечаянно забрел, словно влекомый статическим зарядом, кто-то скользнул в примерочную кабинку отдела женского платья. Мне ведь на самом деле очень нравились синтетические вещи. Нравилось чуять на себе одежду, как вторую кожу, и синтетика по-тихому, мучая меня, прекрасно это позволяла. Капрон, акрил, кремплен, ацетат, полиэстер. Они всегда чуть-чуть подпаляли мое тело. Проносив день рубашку из такого вещества, к вечеру надо было уворачиваться от своего растекающегося нелегкого духа, то есть в этой оболочке от самого себя было некуда деться. И я это чувство любил, потому что на самом дальнем плане памяти представал своим отцом, пластически совершенным в это мгновение галлюциноза. И вот среди ярых облачений, опасных, как огонь на сеновале, в отличие от тусклых, как старое пепелище мужских, я шагнул к только что занавешенной примерочной кабинке. Фирменная эмблема комбината плащевых тканей колебалась, будто там дышали носом, зажимая рот. Я моментально опознал ее, эту дыхательную машину, по ритму, да-да, по ритму ее бесшумного дыхания, как во время нашей близости. Мгновенно увидел и ее сквозь непроницаемую тряпку. Какие-то мелкие туфли снизу. Кажется, раньше таких у нее не было. Я на миг заколебался. «Там заняты мужчины, и вообще, это вам женский отдел!» Злобно возвысила на меня голос деваха в форменном комбинезоне. Она даже зло шагнула на меня. «А я еще, знаете ли, самый яркий подарок!» Громко ответствовал я и отдернул шторку. Ничего не произошло, волны не расступились. В перекрестье трех узких зеркал стояла маленькая женщина. Я увидел сразу трех себя, взирающих на нее со всех сторон. Она плотнела в фокусе, заслонив сумочкой лицо. Она ожидала удара от своего отражения. Прямо по глазам, носу и рту, трижды. Она так высоко подняла руку, что в пройме блузки я узнал ее темную подмышку. «Какая-то детская. Класс 7», — сказал я сам себе в сотую долю секунды. Вид этой подмышки все и решил. На меня нахлынуло что-то, и я, кажется, нечто знал про это. Легчайшая черная штриховка. Я сжал ее запястье, и в меня вломилась ее невидимая дрожь. Она с трудом опустила сумочку, преодолев ступор, будто прошло долгое время. Пошли отсюда. Целуя ее, я словно поймал слезу, стекающую с крутой скулы. Я заметил, что слеза примяла тончайший пух на ее изумительно смуглой коже. Слеза была почти что пресной. «Как ручей», — сказал я сам себе. Пока мы шли квартала 2 до ее жилища, я держал свои скрещенные руки внизу живота, как оратор, словно держал себя, сильнее, чем тогда. Я больше никогда ее не хотел, никогда. Время вытянулось и скрутилось, пока мы плавно взбирались по длинному конструктивистскому пандусу немыслимого дома, разрушающегося с начала 20-х годов. Навстречу шествовали жильцы, как в храме. Бежать было нельзя. Идя за нею, я смотрел на маятник ее ягодиц под короткой тесной юбкой, словно проницал неземную поляну ее теплых внутренностей, нежнейшие простодушные цветы, ну, что-то такое еще. Я не сдержался. Я протянул руку. Это была самая лучшая плотность, доступная мне. Навстречу стекала тетка со взрослым дурачком, и он, как всегда, неправдоподобно, добро мне улыбался. «А, здрасте, здрасте, а, я знаю, знаю, как тебя звать. Знаю, знаю, знаю, знаю», — затвердил он, и, как всегда, не угадал моего имени. Он, многожды встречая меня в этом доме, всегда именовал меня по-разному, но имена были таковы, что подходили как мужчинам, так и женщинам. Валя, Шура, Женя, Паша, Тоша, гуттаперчевые, плюшевые, пластмассовые, бесполые игрушки, медвежата, щенки, пупсы. Эта потраченная секунда грозила мне абсолютной растратой, полным разорением. Возникающая пустота разрывала меня, как пергамент. «Идем, идем, сына, не поспеем, диспансер». Мать потянула его дальше, как разматывающийся скотч. Он все оборачивался, не переставая улыбаться. По моему лицу скользнула лента духа лекарств, тусклого тела, еды, наглухо замкнутой в утробе. Горло мое перехватывало бесполезная жалость к его неровной щетине, черным волоскам, видным в вороте рубашки, к самому себе, приумножая мое голое желание, но я не смог ослабить галстук, так как никогда не носил его. И я понял, как буду умирать. Пока Буся, моя Люба, тихо и скоро, словно на полшага, обгоняя уже и самую себя на полупальцах, вела следом еще и себя со мною по гигантской пустой рекреации с миллионом по-разному декорированных бедных дверей, она молчала, она не смела оборачиваться. Я вдруг понял, что видела Эвридика. Пылкий свет фальшиво пятнил полы. Последнее мешающее укрепление по дороге, совсем слабенький редут. Маленькая девочка катится на лошадке, она выразительно трется о седло. Буся у самой двери тихо, в полголоса, так что девочка точно не слышит. «Ай-яй, какая плохая, какая ты белочка совсем плохая». У белочки заячья губа, и она шевелит ею, будто воспевает убожество этого дня, свободу своего чувственного занятия. Девочка так заразительно пыхтит сквозь мокрую щель поуродованного животного рта. Скользнув ключом в скважину, Буся шепчет почти без звуков, но я все понимаю, вот мамке-то скажу. На глазах девочки я прикасаюсь сзади к Бусе, просовываю ладонь в то место, что растирало седлом кроха. Как странно, меня ничего не обожгло. Тихо притворив свою створку, задвинув щеколду, нервно набросив уже ненужный крючок, она, как Велиса, мгновенно подлетела к окну, сбила сумбур тощих занавесок, переметнулась, не коснувшись половиц ко мне, и я всем телом почуял, как от этих трех ничтожных шагов она запыхалась безмерно, как стала влажной и отзывчивой, вступив в сумеречную сень желаний. Будто только что народилась в сгущении дня под ясный вскрик соседского радио. С трудом вздохнула, преодолев череду пустот, где только смерть. Мне было всего жаль ее шеи, ключиц, жестких прядей, рассыпающихся у самого моего лица, топленного на ярком свету, помутившегося духа кожи. Безмерно жаль. Прижимаясь к ней, я почуял состав ее тела, смертную анатомию, внял ей так, что уже никогда не позабуду, как она дергала молнию, вшитую в шов юбки, и молния разошлась, и она дернула юбку, как не могла выбраться из тесной туфли, левой, правой. И я до сих пор не знаю, как поименовать то чувство, навсегда населившее меня щемящим знанием о ней, об исчезающем по мере разоблачения теле. Иногда я вижу женщину, и на расстоянии пяти шагов понимаю, как она пахнет, невзирая ни на чистоту, ни на парфюмерию, неистребимым людским мускусом, новой клеенкой, стопкой старого огонька, мисочкой мелкой рыбки. Это особый запах безвременья, не молодой и не бодрый, из всех возможных самый никакой, подходящий для любого существа, запах желания. Ведь как любовь оно себя не обнаружило. Жалость, желание, Бог весть. Так оно отличалось от ее полного имени. Я помню это как прекрасный стыдный кинематограф. Смотрю эту старую, покрывшуюся дымом, неправдоподобие картину снова и снова, пытаясь сглотнуть ком времени, отделяющий меня от нее. Вот на высокой кровати, в сбитых простынях, заголивших вытертый тик матраца, она сидит надо мной, будто привстала в седле. Я почти слышу себя, шепчущего ей слова особого заговора. Расслабься, расслабься, расслабься. Укачивающего и меня, шепчу, как в угаре. И она, тихо мыча, начинает закрываться от меня, одной ладонью лицо, другой грудь, будто они самые постыдные места ее легкого млеющего существа. И я вновь вижу самое непорочное зрелище, как мой палец входит в ее ослабший анус, качается в ней, как былка в устьице созревшей и уже не темнеющей черешни. Это сад, о мой жалкий, слабый сад, совсем не мой. Чувство ее тела, опалив меня, обуяло не только мою плоть. Я больше, чем осязал ее. Я зрел своей рукой ее талую сокровенность, будто у меня на подушечке указательного пальца чуть приоткрылось смеженное, но больше, чем зрящее волшебное око. О, пожалуй, только розовый свет. Она тихо ныла какие-то далекие мне, но восхищающие меня детские слова «волчок, волчок» и невыполнимые непонятные просьбы «ну, пожалуйста». Она раскачивалась сама на моем персте, словно ее колебал медленный, но сильный ветер. Мне чудилось, что я слышу не звук истомы, исходящий из ее неглубокой утробы, а восклицание счастья, поднимающееся из глубины души. И как только я по-настоящему проник в нее, туда же, где только что был мой перст, горя и пылая, я почти сразу же и зашел. Она быстро соскользнула с меня, как символ завершения, вытянулась, прижимаясь. Она заплакала, положив мне голову на грудь, сразу во весь голос, горько, настойчиво заревела, ее затрясло. Я удивился, неужели эта же горечь только что так робко пела в ней, треплясь слабеющей кисеей. Помедлив, она промолвила, как будто кто-то ее подговорил. «Я помру теперь». «Что ты городишь? С какой ты стати?» — совершенно спокойно спросил я. Но в эти слова я не вложил и талики вопрошения. Я почувствовал, как мелко и непритворно затряслись ее плечи, как она стала жалкой, ничтожной, никому не нужной, случайной. «Просто тряпица», — промолвил я про себя. На блестящей дуге спинки кровати висело вафельное полотенце с меткой ее заводской прачечной. Я сбросил его на пол. Это не было выпадом. Ну, легко смахнул, сильно потянувшись. Не отрываясь от меня, она слабела. Боковым зрением, как сквозь ленивый объектив, я увидел ее комнату, подбитую легким сумраком, какие-то недневные вещи, сумерки достояния, склеившие все в невыносимое единство трезвости, вдруг охвативший меня, состоявший из нелюбви к ней, так мне помнилось, к ее беспредметному быту, к неистребимой голодной казенщине, к моей одежде, панически разбросанной по всему пространству. У изголовья на тумбочке старая фотокарточка моей матери в каменной рамке. Синеватое стекло в мельчайших мушиных уколах. Словно все в мире больны корью или ветрянкой. Будто это суть фотографии. Память о мелком черном снеге, все эти годы заваливающим ее мою мать, делающим ее полной условностью. Я возвращался к себе. Ее эмоции вообще-то были мне всегда мало понятны. Они напоминали мне фантомные боли, продолжение ампутированного времени. В них было что-то старушечье, безответственное. Я жалел ее за совсем другое, за ее историю, номинальную, без закидонов, то есть внятную и неотделимую от моей. И она вымолвила, обернувшись ко мне, глянув сквозь слезы, словно ей тяжек вид моей ноготы, некрасиво кривя рот, старея уже на десятки лет, продолжила, что стало несущественным бездну времени тому назад, надавив на каждое слово в этой коротенькой фразе «Помру от позорища». И я понимал, что могу не отвечать ей. Она взяла мою руку, и я почуял ее ладонь, уловил жесткий трепет. Она поцеловала мою кисть, взяла в рот мои пальцы, только что побывавшие в ней, вот скользкие зубы, десны, вялая плеть языка. «Ну, не надо!» — попросил я и отвел руку. Я продолжил сам, запнулся, впервые почуяв ее как материал. Не как тело и плоть, а именно как материал, который один у дерева и его преданной нимфы. Помирать, ведь я не думал помирать тогда в Тросновке, хотя там был еще итальян, как ты помнишь. И ты не поинтересовалась никогда, никогда, слышишь, никогда о моем, как ты выражаешься, позорище. Ты просто ушла. Я зачем-то прибавил еще «в степь». Я почуял свой голос, как воду, текущую по невыразительной ровности. Этот покой был моей козырной картой. Она не была крапленной. Я победил. Она всхлипнула и замолчала. Я примирительно прибавил, ведь мне стало ее жаль. «Ты — дриада». Она сразу успокоилась, сдалась, и я одним рывком перетянул канат. Промокнула слезы о ближний угол простыни и ничего мне не сказала. Упреки на нее действовали безотказно. С тех самых пор раз в неделю я принадлежал ей, как и она мне, целиком и полностью, по скользящему графику. Только вот мой язык, мою любезную мышцу, она так и не подпустила к себе, то есть в себя. Когда однажды я был в полутора сантиметрах от цели и уже горячо вздохнул, она, напрягшись, еще шире развела ноги циркулем, и сказала таким покойным голосом, словно он донесся до меня из другого жилища сквозь форточку, оттуда, где чтят совсем другие законы, что я опешил и испугался. «Тронешь так, то руки на себя наложу». Мне навсегда запомнилась эта фраза, будто она не удержала ее другими губами, теми да теми, что были тогда вблизи от моих. Я, почти задыхаясь, смотрел туда. Господи, на их речь, как они теплели в слабости через редкую слабую штриховку волосков, на их тихий, непостижимый, безмолвный лоск. И я понял, что она никогда мне не ответит. Вдруг мое волнение уравнялось с ритмом незыблемости всего бытия. Я почувствовал между своей влажной мышцей во рту и тем, чего так хотел коснуться, жесткую ось мира, ее трепет и твердость, непроявленность и немыслимость. Я впал в транс, где нет ни похоти, ни желания, ни подглядывания. Я оказался равен своему истоку, и единственная горечь, полнившая меня, жгучее нежелание быть оттуда исторгнутым. Я замычал. Я понял, что не хотел нарождаться. Никогда. Ни промыслом, ни промышлением. Мне почудилось, что я исчез, ввинтившись в этот узкий проток. Это было столь очевидно, что уже немыслимо. Мой язык, все мои слова были отодвинуты. Я уперся в предел чистого умозрения, мягче и проницаемее которого не было. Я понял, что я совсем другой, что мое имя случайно, и меня никто не звал по-настоящему, так как я не был наречен. Всю прошлую жизнь надо мной был лишь слабый, пресыщенный брезгливостью надзор. Это зрелище, это равновесие тела. Мое удивление робостью слабой эпидермы пришло ко мне само, помимо моего зова, и я испытал счастье уступки. Иероглиф штриховки ее паха, где черные линии подсвечены коричневатым, розовым и желтым, мгновенным всплеском вошел в меня. Мой взор стекленила не скатившаяся слеза. Я зарылся лицом в простыню. Эта близость рвала меня, как пуповину, будто я почуял треск в самом себе, у самого сердца. Я отвернулся. И я никогда так и не смог уравнять ее тело и мой язык ни в прямом, ни в переносном смыслах. И по сей день не знаю, чего она опасалась. Что обнаружу пугающее несходство того, что нарекал про себя словами, и того, что почувствовал бы, лизнув. Нет, я думаю, что не этого она не хотела. А чего же тогда? Мне некого спросить. Я осознал, что мне уже поздно пытаться что-то особенное уловить в ней, и я, как самое простое, будто играя, гладил подушечкой пальца жалкую сжатую ноздрю ее спящего розового срама, смеженное око, узенькое устье, и оно, наконец-то приоткрывшись, словно глянуло на меня самой благорасположенной ко мне маленькой тьмой, источило настоящее бусины тепло. Она, я это чувствовал, но не слышал, согласно пела мне в ответ. Мне почему-то всегда думалось, что она как бы производит меня на свет. Осознание этой безусловности, всегда настигающее меня, понуждение к осознанию вообще-то и было целью моих встреч с ней, что этот сжимающий слабый выход, первое и главное, что я должен увидать в новом мире, продрав глаза. И продирая их, я это осознавал, что в моем грядущем ничего важнее нет и не будет. Нестерпимый лоск воздуха, которого я касаюсь кожей. Его пелена возвращала мне тело. И мой скользящий библиотечный день всегда соскальзывал вместе со скользящими бусинами выходными. Быть синхронным с нею мне стало совсем нетрудно. Никакой из известных мне языков на вопрос «Что происходит?» не отвечал. Правда, один голос из-за языковой стены все же донесся до меня. Однажды как-то утром, впервые за сотни лет, позвонила Глазунья, та самая новая жена моего отца. Я на силу признал в старческом голосе свою посаженную мать. Она сообщила, что отец очень и очень болен, что она к нему ходит каждый день, носить то и это, а он все не ест и не ест, только сок и пьет, и что он вот велел позвонить. С трудом понимая ее речь, я глупо переспросил: «А кому позвонить?» «Мне». «Мне позвонить ему? Ну как же я позвоню в больницу?» От этой путаницы мне сделалось совсем не смешно. Я, честно говоря, ничего про отца не хотел знать. Ну, чего они от меня захотели? Чтобы я сорвался ухаживать? Чтобы я слал деньги? И я напрягся, как перед ударом, так как этот звонок от него, о нем, сквозь него, случился первый раз за все долгие годы. До меня дошло, что он что-то хотел сказать мне. Он выбрал самого подходящего для такого случая посыльного, самого косноязыкого в мире Герольда. Она замолчала, кажется, начала шуршать бумажкой, царапать трубку, гнуть дужки очков. У меня не было с ним отношений, точнее, с тем человеком, что был когда-то им. Я имел дело совсем с другим отцом другого человека, другого мальчика, много других лет назад. «Что же непонятный он этому мне?» — хотел сказать ее голосом. «То, на что он никогда не решался сам?» Она собралась с духом и прочла, может, сказала, почти по слогам. «Вот что. Мне, видите ли, не надо держать на него столько лет все зло и всю обиду. Как держать, за что держать? Почему все и отчего всю?» Я ничего не понимал и вообще не ожидал что-либо от него получить, какую-то весть, тем более таким странным косвенным способом, через эту совершенно чужую мне женщину. Мне ведь никогда не доводилось надрывать его писем, почерк его останется для меня тайной. Он никогда мне не звонил, и мне неизвестно, как искажает телефонная линия его голос. И вот... Она продолжала однообразно лепетать. Связь была на удивление чистой. Она с трудом пересказывала мне трудные прописи его послания. «Он мой отец». Она именовала его только по отчеству, без имени. Всю-всю свою чумную жизнь только и думал, что обо мне. И только и делал, что за меня очень переживал. А сейчас он очень болен. Может, из госпиталя и не выйдет вообще. Он хочет... чтобы мне это было известно. Рак в горле. Спокойно и как-то устало заметила она. Прибавила. Говорить с вещом насквозь. Она так коряво и искренне говорила, такими прямыми страдательными словами, что мне почудилось, что полчаса назад у меня с ним было больничное свидание. Мне было трудно к ней обратиться, так как не помнил ее имени и отчества. О, не глазунья же! Вдруг, как во сне, когда впервые самоубивался, мне все стало видно, и видение было невероятно отчетливым. Мрачный усталый отец, погруженный в тупость болезни, вдруг посветлел, вынурнув оттуда, потрепал меня по щеке, молодо улыбнулся, и очень тихо, чтобы никто больше в мире не услышал этих его волшебных слов, сказал мне, свистнул, как черный дрозд: «Мой нежный, любимый сыночек». Это его самая последняя переливчатая фраза, которую я сам произнес, засела во мне как особенная заноза, как специальное главное правило моего сознания. Отец, не сказав мне ничего, стер границы моего раскаяния. Эти слова, неважно, что они были измышлены мной, не вызвали во мне ливня слез. Мне, наконец, стало понятно столь поздно, с опозданием на бездну лет, что же со мной произошло, что пережил тогда с ним, моим отцом, и кем я стал, и с чем не распрощаюсь никогда». Ведь, повторив эти отцовские слова, это его завещание, я, получается, как бы сам себе их говорю, сам себя слышу и понимаю. Но кем я могу быть выслушан? Это проблема. И вот душа моя стала тупой и неотзывчивой, меня населило смятение, не покидающее меня никогда. Есть вещи, которые казались мне незначительными, и мне смешно в них признаваться. Например, такое. Не более чем крупный план, невыразительное, но неотвязное видение, наползающее на меня из косогора памяти. Вот оно. Прошло несколько бесцветных лет. Мне доводилось бывать в нервных клиниках. В длинных промежутках я глотал пригоршнями всячески успокоительные, нагоняющие ватную, небодрящую дрему, совсем погасившие блеск и свежесть окружающего. Но все же пару раз мне удавалось отправиться в автомобильные вояжи, тихонько вытащив у жены ключи от автомобиля. Гараж был далеко от дома, и отсутствие драндулета никто не замечал. Сымитировать двухдневную командировку на моей спокойной кафедре, где все мужики мне сочувствовали, а тетки искренне жалели и хотели помочь, не стоило никакого труда. Ну так вот, я стал хитер, а все сумасшедшие, как известно из умных книг, расчетливые хитрецы. Но я не был сумасшедшим, только хитрым. И однажды решил повторить тот путь до домика шоссейного мастера один, без отца, который к тому времени года два как умер. Но главным условием поездки было то, что ехать я должен был как бы с ним. Я должен был, в конце концов, все в точности воссоздать. Сначала была ерунда с погодой. Вместо молодого морозца, исчеркавшего тогда белыми порезами заголившиеся поля, стояла ясная лирическая осень с мерзким сиянием и гнилой мягкостью. Даже шиповник по обочинам шоссе пустил новые невыносимые цветы, и, глянув на такое здоровье, я в тяжелом угнетении поворачивал с третьей пути. Наконец, все совпало. Это был в точности такой же день. Липкий иней, дальние леса яснели, не следа легкого тумана, все точно так же, такое же, полная гальваническая копия самого важного дня моего прошлого. Только за баранкой сидел я сам. Но с этим ведь ничего нельзя было поделать, и мне чудилось, что между мной и отцом уже несуществующим тут тек слабый ток, едва кислящий мне язык, словно я ребенком в темнеющем углу уютно лизал батарейку. Мне была необходима тяжесть на моем плече, и я скатал свой плащ, но это никуда не годилось. Сооружение, оказавшееся чересчур мягким и легковесным, сползало, как я не подхватывал эту имитацию отцовской длани своим плечом, и, подумав, заложил в скатку автомобильные инструменты, небольшую монтировку и несколько гаечных ключей. О, вот, кажется, наконец получилось. Я мчался вперед. Я чувствовал тяжесть на своем плече. Мой хребет поддерживал драгоценный вес. Календарь со свистом крутился назад. На часы посмотреть мне было страшно, так как я знал, что и стрелки идут в противоположную сторону. И действительно, снежка, поначалу залеплявшего лобовое стекло, к концу дня делалось все меньше и меньше. И я настиг ту самую ночь. Мои плечи и шея затекли от тяжкого хомута, обозначавшего отцовскую руку. Мне кажется, что во мне проявилось что-то конское, кентаврия. Я словно вбивал под себя дорогу, я словно месил ее копытами, чтобы ничего не спугнуть и не испортить. Я, пятясь, въехал через разбитые ворота во двор дорожного мастера. Но дело, мое дело оказалось столь запутанным, что никого в брошенном дому я не нашел. Чернота двора, заваленного сырым шлаком, вонь пожарища и выстаревшего брошенного домовья. В той самой пристройке валялась ощерившаяся мумия кошки. Я ведь предусмотрительно взял с собой очень хороший китайский фонарик. Кровать была вынесена, Половицы наполовину разобраны, оконные рамы выломаны. Ночь, как глаукома, перла вовнутрь. Я ошибся временем, что-то сделал не так, ведь все было рассчитано с такой точностью, но микроскопический дефект мог все испортить. Маленькое нечто, что поначалу не вызывает никаких подозрений, и вдруг я увидел себя со стороны. Идиота средних лет, в приспущенных штанах, в том месте, где у стены стояла узкая койка. Что я прокричал, хрипя в черную дырищу окна? «Мне трусы трут в паху! Отец!» Вся ущербность отцовского языка вдруг опалила меня. Бедность, скаридность, понурость. Что такое мне тогда сказал? Что это значит? Ведь никто не мог на это высказывание опереться. Оно змеится во мне, как червь, разрушая мою утробу. Ведь он тогда просто-напросто усомнился в моем существовании. И вот его сомнения полностью оправдались посредством моего памятливого соучастия в его языке. Но сколько бы я ни говорил о нем, он всего-навсего мертв. И вот я сам отчужден от себя самого так, словно бы и в самом деле умер. О, Господи! Меня никто не простит, так как я ничего не совершил против других живых. Мне не у кого попросить это чертово прощение. Я все-таки очнулся тогда. Но мое пробуждение почти не важно. Я не хотел, чтобы все походило на хорошие фильмы Хичкока. Я хотел совсем другого кино, как в «Ночном портье» Лилиан Кавани на худой конец. И вообще-то не очень люблю, когда в теперешнем бросаются камерой, как выдранным глазом. Меня это слишком нервирует. Я сосредоточенно раскрылся перед собой, как пошляк, подчиненный убогой грубой фантазии. Я предстал пред самим собой, как неустойчивый трус, будто самого себя я увидел сквозь замочную скважину. На кого я стал похож, если бы кто-то меня за этим застал? Но вот вопрос. Испытал бы я стыд? На моем языке, в моем помутневшем, но хорошо организованном сознании этого химического элемента не было. До раннего утра я просидел в холодной машине, не думая ни о чем. Я возвращался, но уже не к себе домой. Ужаснувшись и соболезная мне, густые леса отошли от шоссе. Они попятились, они тоже пережили смятение. Вот убавилось щемящей, непосрамляемой красоты, которую я колыхал на дне своей памяти, как тревожную, восхитительную сумму. Гораздо меньше берез. Черные насупленные ели. Меня язвила эта перемена. Словно попрана самая главная ипостась моей надежды, и к ней теперь никогда не смогу пробиться. Мне бы хотелось здесь воспроизвести огромную цитату на 20 страниц про то, как рушится не сам лес, а его образ, как утренние, смутные, непереносимые краски превращаются в гуашные колера из таблиц, как они вымарывают тревогу, населяющую рассудок, как вот-вот все завалит снег. Корявые торжественные слова, не произнесенные мною, обуяли меня ни одной точки на многие километры. Пренебрежительно свободная речь леса, прибежище шума, пустоты, и это будет богохульство, столь необходимое мне. Я буду хулить и прославлять свое прошлое чужим языком. Ведь мне надо его повредить, надрезать, вывернуть и тем самым сделать безусловно прекрасным. Кто подсобит мне в этом богохульном, но богобоязненном бесчинстве? Меня не оставляет воодушевление того, что эта лесная масса говорит со мной отвратительными намеками, темными и зыбучими, лесными, засыхающими, как мои желания, присутствующими во мне, но не шевелящимися. Я должен был вывернуться из этих обстоятельств, и я вывернулся. Глава третья. Сквозь ватную муть я услышал слово «вторичник». Реанимационная палата для свежих неудачливых суицидников с круглосуточным надзором. Можно не углубляться в скучный и серый колер и реестр моего отчаяния. Но вот бледные стены и потолок палаты впервые на меня не наезжали. Я очнулся на том же самом свете, так как признал их своими, даже больше, почувствовал их как самого себя, согласно и безразлично. Увидел, что я пустой, и во мне ничегошеньки нет, что все только начинается, с трудом и мукой, но начинается. Может быть, я все получу изначально и сполна, и первым существом, наткнувшимся на меня, была одна она, моя СС. Эти две близко стоящие скользкие буковки «С» были вышиты красным на ее халате и по самому краю кармашка, и чуть растеклись болезненным ореолом, вылинев от стирок. Единственное, кому я хотел бы дать полное имя и фамилию, как вымпел, но мне показалось, что нужды в этом нет. Также я увидел, как она хлопнула дверкой белого шкафчика с корявой надписью «Шок». Я подумал, что она сама писала это слово. Она подошла к моему соседу. «Да, ломает просто-таки», — сказала она его всклокоченной башке. Из его ноздри торчала прозрачная трубка. Обметанный рот был полуоткрыт. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, как она легка. Искусно прокалывала вены, слегка пробежав по ним пальцами пониже локтевого сгиба, чтобы в жестко зафиксированную руку воткнуть трубку от капельницы. Она небрезгливо сама, не дожидаясь нянек, подкладывала жалкие прозрачные утки, металлические холодные судна, ставила бескомпромиссные глубокие клизмы. «Легче сделать, чем ждать», — провозглашала она девиз, вынимая из-под моих чресл гигиенический сосуд. Все процедуры, выполняемые ею с легчайшей, чуть-чуть плотоядной улыбкой, были почти нестыдливы и нечувствительны, так как рука у нее была, как говорится, легкая. Я при ней чувствовал себя никем. Когда она во время манипуляции так улыбалась, я замечал, она будто что-то сглатывает, и легкое утолщение, такой небольшой желвачок, убегал по ее высокой, склоненной шее в вырез призрачного халата, не скрывающего ее тело. Но самое главное, мне виделась особенная святость в ней. Ведь она ежедневно присутствовала и свидетельствовала пробуждение чужих несчастий. Она, как архаическая Даная, с легкой улыбкой принимала в себя эти золотые ливни человечьей идиотии. У нее, судя по широкой кости запястья и лодыжек, был очень крепкий организм. Чтобы обрести прелестное, неколебимое равновесие, ей, наверное, достаточно было всего лишь умыться, взглянуть в зеркальце. Я помнил, как меня зашивали. Она ассистировала и улыбалась мне сквозь дурман, одними глазами, так как ее рот был сокрыт маской. Перебинтовывая мои конечности, она несколько раз поинтересовалась, не очень жмет. Она буквально протискивалась ко мне через невидимый, но плотный дым помраченности. Я видел ее очень отчетливо в едком сиянии медицинской лампы. Она брала в руки металлические инструменты, и ее неукротимое тепло моментально перетекало в них. Я не осязал холода касания в той же степени, в какой не почувствую никогда стеснения перед этой молодой женщиной, ни раз и ни два обтиравшей влажной салфеткой мои гениталии и промежность. В голом огромном окне палаты яснело чудное утро. Я умирал распятый. Это не красивость, а в самом деле так, на жесткой кровати. Руки мои были накрепко привязаны к распялкам. Делаясь меньше и меньше, я усыхал, как шагреневая шкурка. Она дежурила подле меня, она иногда выходила, но особенным образом, не исчезая. Тихая, проникновенная, прифронтовая сцена. Нет, оперная, из «Войны и мира» Прокофьева, когда маленький женский хор, спрятанный в толще оркестра, издали поет смертельно раненому князю Андрею «Терпи, терпи, терпи». И я чувствовал отменную романную легкость. Между мной и этой ясной порой не было перемычек. Утренний час показывал мне, что настоящий восход не за горами. Он близится, и вот-вот, совершенно естественно, я обустроюсь в дивной парадигме времени, предъявив себя новому миру как признак необратимости, но отчуждаемости. Наверное, я все это бормотал ей в бреду. И как ни дико это звучит для моего тогдашнего положения, я испытывал к ней непомерное влечение, алчность. Я хотел ее видеть. Влечение выражалось в том, что мне было необходимо только одно — говорить с ней, не переставая, не переставая, и получать ответы, не спрашивая, не вопрошая, не погружая себя в паузы, поворачивая к ней лицо, хоть мне и тяжело было это делать. Она белым облаком скользила по палате. Моя шея выворачивалась. «Да не вертись ты», — сказала она. Крепкие рукопожатия бинтов не сковывали, а воодушевляли меня дружеским жестом, вселившимся в мою ладонь и запястье. Кто хотел меня? Кто любил меня со всей благорасположенностью и щедростью? Тихая плотяная моль сидела на моей правой забинтованной руке, как свидетель моего поражения, и мне было ясно, что, взвившись, она унесет с собой большую часть моего непереносимого прошлого, ведь оно перестало вообще что-либо означать и тем более весить. Свет из окна лился прямо в мои глаза, в меня, как летание, лития, благословляя на полное растворение, теряясь во мне, становясь мною. Она погладила мою пегую щетину от подбородка к щекам до висков, коснувшись уха. Она таким нехитрым образом поддерживала мой лепет, вложила в свой земной жест, о, высокопарное слово, столько серафического материнского смысла, ослепляющего меня сильнее, чем свет, нарывающий в окне. Ни одного дерева, словно больше я не увижу их. Итак, мы стали любовниками, особенного свойства, не переспав ни разу. И я понял сразу, кем мы станем, когда прочел под ее халатиком, прозрачным и выглаженным по эфемерной сестринской моде, алую сбрую скользкого белья, перемыкающего ее не очень-то худое тело, перевязь лифчика, трусики, тонущие в мягком крупе. Я попросил у нее зеркало, и она растворила створку пудреницы. На ней было написано облезлыми золотыми буквами «Пупа». И это траченное слово понравилось мне больше всех других, больше, чем задница, жопа, ляжки, буфера, попа, ледвеи, ягодицы. Из самой лучшей попы на меня посмотрел желто-серый субъект, иконописный идиот письма северной школы с усталыми глазами. Губы мои были все в запекшихся трещинках, из узких ноздрей повылезали волоски. Я стал мощами, и внутри меня пакля. Простыня под горлом походила на хитон святого. Я поделился с ней этим наблюдением. Она взяла довольно больно меня двумя пальцами за нос и сказала, что если бы я не был так слаб, она бы с удовольствием, да-да, с удовольствием, меня выдрала. Как? Чем? Чем бы выдрала? И она больно свернула за нос всю мою голову. Одним словом, это начиналось смешно, вульгарно и сулило мне, если не сердечную отраду, то хотя бы соматическое развлечение, ведь ей был известен мой зыбучий анамнез. Как она его понимала, мне было наплевать. Паренька, лежащего в паутине трубок со мной в палате, унылого балбеса, в энный раз попавшего сюда, она жизнелюбиво звала Мультипульти. «Эх, головушку в пакетик, а? И там тебе MTV, пока не найдут на полу, а потом уж и скорая, и прямо к нам, на пятый. Пятерышник ты наш, ну-ну. Ты даешь, в степь смотришь, эй, вернись-ка, вернись!» Звала она его, тормоша бессловесное тело, утирая его рот. «Ты хоть слюну-то не пускай, верблюжонок!» «Дурачок!» О, как я хотел в тот миг стать дурачком, чтобы мне утирали верблюжачьи слюнки. Видимо, во мне было нечто, что она искала. Но, конечно, не внешность. Я всегда оставался антиподом тучной матери, ставшей давным-давно для меня кучевым высоким облаком, дольним мифом. Я рос и антиподом отца легкоатлета. Набрать вес мне не удавалось никогда, даже занимаясь культуризмом. В нарциссических залах, наполненных сопением, как утробы большого животного, мне показывалось из зеркала тело, приобретшее блажной облик сдуревшего мужчины. Я с трудом признавал себя в кожухе проступающего рельефа мышц, будто забрался в окоп нового себя, будто готовлюсь к страшной войне. На приобретение мужской красоты я, поусердствовав полтора года, плюнул. Мышцы с меня стекли, как наледь. Свою мать, по бабушкиным словам, полную женщину, я едва ли помнил. Даже сильно напрягшись, я мог промыслить и услышать только какие-то обрывки чьей-то еле различимой шелестящей речи, как в волшебном мультфильме. Но еще мог представить сколы плохой погоды. Мы якобы на прогулке возле нашего старого дома. Но еще я едва топочу по скрипучему, синеющему от солнца снегу, не оставляя следов, так как очень легок. Но уверен лишь в том, что вижу белый-белый спот своей коляски, где лежу, замотанный в тысячу слоев. На чем зиждется моя уверенность? На безусловном знании, доставшемся мне без напряжения, будто нашел картинки в старом чемодане, когда еще не было стыда и отчаяния. Снежит из низких облаков. Зима запахивает на материнском теле, обмотанным пуховым платком, рыхлое снеговое пальто. Один снег. Может, над улицей уже встала унылая низкая луна? Но сомневаюсь. Мать зыбко стоит в дверях спиной ко мне. На ее плечи опирается никому невидимая атмосфера. Рядом с ней врач и отец. Отец ее поддерживает. Это было бы приятно изобразить бабушке, как он это старательно и соболезнующе делал. Вот так, прямо с того боку. Бабуля разыгрывала сцену.